Глава 6. Женский взгляд. Сочинение Ф.К. Филлипса. На следующий день Джессинт отправился к своей сестре и просил ее оказать помощь леди Фрэнсис Онслоу. Он уверил Фенеллу, что его сестра Елена – женщина, каких мало, и поэтому был неприятно удивлен, когда узнал, какого образа мыслей была эта дама. «Леди Фрэнсис Онслоу?» — спросила она, поднимая брови. — Это, кажется, та, что разошлась с мужем. — Да, но это не ее вина, — отвечал Джессин быстро. Муж обходился с ней очень жестоко. — Я что-то помню, — продолжала сестра. — Они точно в карты играли. Лорд Фрэнсис сошелся с француженкой, а его жена стала утешать себя господином де Мюрже. Так что ли? — Это сплетни. «Леди Фрэнсис была совершенно невинна», — горячо воскликнул Джессинт. «Я не сомневаюсь в этом, но в то же время не знаю, о чем с ней говорить. Во всяком случае, глупо вмешиваться в отношения между мужем и женою. Я не прошу твоего вмешательства, Елена, я просто прошу у тебя позволения представить тебе леди Фрэнсис и думаю, что ты будешь добра к ней. Почему она тебя так интересует?» «Потому что она очень обижена, и потому что она представляет из себя легко возбудимую и неустойчивую молоденькую женщину, которая очень нуждается в твоих советах. Я не люблю таких женщин и совсем не желаю с ней знакомства. Ты, милая, очень возбуждена против нее и совсем на себя не похожа. Леди Фрэнсис пришла к какому-то решению, и мне было бы приятно, если бы ты поддержала ее в нем». К какому же она пришла решению? Вот к какому. Тебе известно, ее муж здесь. И вслед за ним на сцену выплыла и мадам де Виньи. Бедная леди Фрэнсис, естественно оскорбленная его поведением, телеграфировала де Мюрже, чтобы он приехал сюда. А это, конечно, повлечет за собой для нее неприятности, если ты не протянешь ей руку помощи и не дашь ей нравственную поддержку. Из дам она здесь ни с кем не знакома и, конечно, поступила неблагоразумно. Да, неблагоразумно и глупо. Это тем более мешает нашему знакомству, — сказала сестра. Но ведь она еще так молода, Елена, и ей некому посоветовать. — А ты чем ей не советчик? — засмеялась Елена. — Умный человек, знаменитый адвокат. Как ты мог допустить, чтобы она послала телеграмму своему любовнику? «Он вовсе не любовник ее!» — крикнул Джессинт. «А что касается до ее крайней молодости», — продолжала сестра, не обращая внимания на последнюю фразу, «то уж у нее сын настолько большой, что играет на лугу в крикет с медниками, портными и мясниками-мальчишками. Она уж выросла из коротенькой юбочки. И уж если она до сих пор не понимает, как вести себя, то ее не научишь». «Но почему ты так жестока, Елена?» — спросил он с удивлением, смотря на сестру. «Я не жестока», — отвечала она, — «но я совсем не понимаю, чего ты хочешь от меня. Леди Фрэнсис сама может позаботиться о себе». «Дело в том, Клитеру», — продолжала она, — «что закон возмездия не уживается между мужем и женой. Только у мужиков жена бросает в мужа сахарницей, когда он целится в нее чайником. По отношению к нежному чувству, мужчине дозволяется всегда то, что отрицается для женщины. Может быть, я не права, пусть так, но и пальцем не пошевелю в этом деле. Мне думается, что она послушает тебя, если ты попросишь ее отправить обратно господина де Мюрже в Лондон», — сказал Джессинт. «Можно опасаться дуэли». «И ты хочешь меня впутать в эту гадкую историю?» — воскликнула она. «Право, Клитера, ты с ума сходишь!» «Мне жаль, леди Фрэнсис», — сказал он мрачно. «Да ты уж не влюблен ли в нее?» «Больше нечем объяснить твоей настойчивости. Довольно глупо и напрасно тратить время. Если она отвечает кому, так это только своему курчавому атташе. Очевидно, что из тебя извлекают выгоды, и я вовсе не желаю следовать насмех твоему примеру. Леди Фрэнсис для меня не представляет ровно никакого интереса, совсем не похожа на порядочную женщину. Все ее поступки и желания сводятся к тому, как бы пожить, и для меня она самая последняя персона, к которой я симпатизирую». «Ты слишком жестока к ней», — сказал Джейсент. «Таких женщин есть тысячи, но они терпеливо несут свой крест и ведут себя лучше, чем леди Фрэнсис». «Что же мне сказать ей?» — спросил с горечью Клитеро. «Она ждет меня в саду. Я передам ей, что ты придешь к ней сегодня после обеда. Тогда ты сделаешь ничем не оправдываемый поступок. Я не пойду к ней. Я только посоветую тебе сказать ей, чтобы она отправила де Мюрже в освоясь. И, кроме того, передать ей, что ты к ней придешь», — спросил он горячо. «Нет, не пойду», — отвечала сестра. «Я ненавижу легкомысленных женщин, которые льнут ко всякому мужчине, кроме своих мужей. Теперь со дня на день надо ожидать скандала, и я не желаю вмешивать в него себя». «Я и не думал даже, что ты так немилостива», — сказал он, искренне удивляясь. «Я вовсе не жестоко», — отвечала она. «Но ты должен же допустить, что все против леди Фрэнсис. Факты против нее, а факты для общества — все. Если женщина желает быть оригинальной и, как вы называете, легко возбудимой и беспечной, она должна уступать требованиям общества, иначе, будь уверен, она повсюду встретит холодный прием». «Ты уж, конечно, встретила им леди Фрэнсис», — сказал он с горечью. «Я говорю тебе одну правду. А что касается до твоей сентиментальности относительно того, что с нею дурно поступает муж, так будь покоен. Чем больше он ее огорчит, тем больше утешения она получит от графа де Мюрже». «Благодарю тебя, Елена. Ты уже довольно наговорилась. Мне горько, что я ошибся в тебе, и вдвойне горько, что упомянула тебе леди Фрэнсис. Ты поставила меня в очень дурацкое положение». «Ты сам себя в него поставил», — отвечала она. «Почему бы тебе не уехать сейчас же отсюда? Ты только послужишь для них орудием. И лучше было бы, если бы ты предоставил ситуации разрешиться, как ей будет угодно самой». Джейсон был страшно смущен и не мог не сознавать, что в словах его сестры заключалась правда, светская мудрость. Финелла, конечно, и не любила его, да никогда и не полюбит. Все предостерегали его от нее, и очень глупо, что он лелеял дикую мечту, которая всегда будет оставаться только одной дикой мечтой. Он был совершенно убежден в ее невинности относительно де Мюрже, но заставить других поверить этому было не в его власть. Да и как они поверят в ее невинность, если она позволяет мужчине останавливаться вместе с ней в одной гостинице, бросая вызов не только своему мужу, но и всем светским приличиям и хорошему тону? Слова его сестры были жестоки и неумолимы, но он почти соглашался с нею, и это чувство еще более злило и угнетало его. Ну что он ответит бедной и одинокой женщине, которая ждет от него помощи? Как он сообщит ей, что его сестра не желает знакомиться с нею, когда он заранее наобещал ей ее помощи и симпатии? Чуть не беснуясь, вышел он из дому. Он был зол на сестру и еще больше на самого себя за то, что поддался ее убеждениям. Он просто пошел на свидание с леди Фрэнсис, и когда она завидела его, она бросилась к нему с протянутыми руками. Все его сомнения тотчас же рассеялись. Достаточно было одного только умоляющего ее взгляда, чтобы к нему возвратились и прежнее доверие, и вся его привязанность к ней. «Как вы милы», — сказала Финелла, с благодарностью глядя на него. «Неужели все это время вы были у сестры? Когда же мне зайти к ней?» Джейсон почувствовал себя очень неловко, опустил глаза и стал разгребать ногою песок, не зная, что отвечать на ее вопросы. «Что же сказала ваша сестра?» — настойчиво продолжала Финелла. «Вы обо всем рассказали ей?» «Да, обо всем», — ответил он мрачно. «Ну, конечно же, уж не так хорошо, как и сама я», — продолжала она. «Я заранее полюблю вашу сестру, если она на вас похожа. «Она не похожа на меня», — сказал он угрюмо. «Она совсем иная». «Но все равно», — весело воскликнула она, — «я все-таки буду любить ее». «Не думаю», — начал он. «Да чего же?» — спросила она. «Да вот отчего». «Моя сестра очень скоро собирается уехать отсюда. Каждый день можно ожидать ее отъезда», — отвечал он, конфузясь. «Как это жалко», — сказала она просто. «Да», — продолжал он с отчаянием, — «а так как ее пребывание здесь скоро кончится, то она думает, скорее боится». «Ну, продолжайте», — спокойно сказал Финелла. «Она боится, что не очень-то много доставит вам помощи». «Да я и сама здесь долго не останусь. Но она была бы очень добра, если бы до отъезда позволила мне повидаться с ней. Это прекратило бы сплетни». «Она думает, что знакомство с вами едва ли возможно», — произнес Джессинт, злобно ударяя ногой о землю. «Да, я понимаю», — сказала Финелла упавшим голосом, и лицо ее вспыхнуло. «Могу вас уверить», — заговорил Джессинт, но Финелла остановила его. «Не продолжайте», — сказала она. «Ваша сестра не желает знакомства со мной». «И она права». Наступило тягостное молчание. Джессинт уже не подыскивал оправдания, а Финелла внутренне негодовала. Наконец она собралась силами и сказала ему: «Благодарю вас за ваши хлопоты из-за меня. Вы очень добры, и я никогда не забуду вашей доброты, что бы со мной ни случилось». Джессинт все еще не находил слов, и прежде чем он мог сообразить, Финелла повернулась к нему спиной и побежала к отелю.